Глава 20. Разговор с Лешим. Было слышно только, как потрескивают дрова в костре. Да зимушка Казимир недовольно стучит пальцами по дереву резного подлокотника. «В лесу кто-то чужой?» Это сказала женщина в красном сарафане и повела вокруг колдовским взглядом черных глаз. Глубоко вздохнула, словно пробуя воздух на запахе. «Даже ближе, чем ты думаешь». На поляну вышел огромный черный волк, шерсть которого в отсветах костра отливала медью, а глаза светились уже знакомым оранжевым светом. «Захарий, сам смотрящий!» Слышалось отовсюду перешептывание, и я сжалась, думая, как теперь быть. Задать стрекача и попытаться убежать от волка? Выйти к лешему и все рассказать? Или же пойти и утопиться в ближайшем болоте? И почему-то последний вариант, судя по недовольному лицу лешего и оскаленной пасти волка, казался самым предпочтительным. Я попыталась слезть с ромашки и услышала его спокойное «Не вертись». И мы шагнули на поляну. Все взгляды лесной нечисти тут же уставились на меня. От этого стало не по себе. И я осторожно, бочком, слезла с большой спины бурого медведя и постаралась тихонько отойти к орешнику и спрятаться за ним. Но звенящую тишину разверзла грозная «Куда?» И в меня вперился уже знакомый злой взгляд зеленых глаз. «Я... это... пойду, наверное». И я снова сделала шаг назад. «Стоять!» Окрик был таким неожиданным, что я подпрыгнула, а потом встала, как школьница по стойке смирно. «Ты почему ее не выпроводил?» Раздался эхом голос лешего над поляной. Этот вопрос был адресован медведю, который посмотрел на хозяина леса и проговорил. «Так подарка у нее не было, лес не выпускал. Ты сразу не мог прийти сказать?» Снова ледяной тон и злой взгляд зеленых глаз, которые сейчас больше напоминали опасное и топкое болото, а не молодую зелень весенней травы. «Так мы думали, что получится солонку найти или ленту, а потом уже Захарий пришел», оправдывался ромашка. «А это кто такая?» Ко мне подошла та самая красивая женщина в красном сарафане и кокошнике из ветвей рябины. «Ведьма новая Гордеевская. За дубами к Казимиру пришла», подал голос колдун Василий, который до этого стоял молча. «Да». Я кивнула головой, подтверждая его слова, и переступила с пятки на пятку, чувствуя себя очень неуютно под ее любопытным и оценивающим взглядом. «Ладно, пусть так идет», махнул рукой леший. «Нет, так нельзя. Правило есть правило», выступил вперед колдун Василий. «А правила ты сам знаешь. И коли выпало все на неделю купальную, да подарка у нее нет, то она должна принести цветок папоротника. Вот тогда она из леса выйти сможет и подарок у тебя попросить». Старичок пригладил бороду. «Нет», отрезал леший. «Боишься?» Колдун лукаво улыбнулся и посмотрел на внука. «Чего? Того, что она цветок не найдет и тут навечно останется, боюсь. Мне и одной встречи с ней хватило. А в остальном... уж так ли и одной?» Ухмыльнулся старичок и продолжил. «Коли она желание правильно загадает, лес ее отпустит, да и всего делов. А если она цветок не найдет, или желание будет, сам знаешь какое?» Хозяин леса подался вперед. «Ну и будет у тебя одной лесавкой больше. Тебе-то какая разница? Я ее себе в помощницы возьму. Она тебе не потревожит», сказал колдун, поправляя пояс. «А ты, я смотрю, уже все придумал», ухмыльнулся леший. «Так не чета вам, олухам». Старичок хохотнул и окинул взглядом троих мужчин. «А я не против. Пусть остается», проговорил самый молодой из троицы, который совсем недавно был огромным вороном. «Раз уж она смогла тебя из себя вывести». Он посмотрел на лешего. «И я всегда ей рад». «Отстань», бросил хозяин леса брату и снова посмотрел на меня. «Завтра особая ночь. Найдешь до рассвета цветок папоротника и принесешь мне. Лес тебя выпустит. А нет, навсегда тут останешься». «А дубки?» — с надеждой спросила я, потому как они были моим билетом домой. «Будут тебе дубы, коли в болотах не сгинешь». И Леша отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес. Словно только что и не разговаривал со мной вовсе. А я все стояла в центре поляны, не зная, что мне делать. «Извините, а может, без папоротника мне Захарий ленту вернет, а? Да и пойду я», — проговорила я, подходя к костру чуть ближе. «Поздно. Раз сюда пришла, теперь только один выход – цветок найти», — проговорил мужчина с серебряными волосами, что сидел по левую руку от Лешего. И тут ко мне подошли лисавки и, взяв за руки, закружили в хороводе. «Не грусти, станцуй с нами». «Отстаньте от нее, озорницы», — прогнал девушек старый колдун и, взяв меня под руку, подвел к столу, что стоял под большим дубом. «Мы ведь с тобой так и не познакомились. Я Василий Дмитриевич. Ты уж прости, что я козлом с тобой бегал. Да видишь, какое дело, задолжал я ромашке нашим бочонок меда. Вот и...» И хотя старичок пытался принять самый беззаботный вид и говорил, улыбаясь, я чувствовала, что не так он прост. Да и все вокруг поглядывали на него с уважением и даже страхом. Даже грозный Казимир, Зимушка и злой Захарий не посмели ему перечить. «А почему вы вообще со мной в лес пошли?» — спросила я Василия Дмитриевича. «Так интересно же было на ведьму Гордеевскую новую посмотреть. Да ты угощайся, не стесняйся». Он указал на стол, который ломился от явств и лакомств. Но я не рискнула что-либо брать оттуда, пометуя о бабушкиных рассказах о том, как нечисть порой подшучивала над людьми, принимая образ знакомого и давая какой-нибудь гостинец, который потом оказывался какой-нибудь несъедобной дрянью. «Нет, спасибо, я не голодна». «Ну, смотри сама». Пожал плечами седой старик и взял сидящего у меня на плече Ауку. «А ты чего, малец?» «Да вот, за ведьмой присматриваю», — пискнул Демьян и потупил глазки. «Молодец, это дело хорошее». Колдун взъерошил малышу волосики, травку и улыбнулся. «Ну беги, поиграй с другими». И я увидела, что в траве и впрямь быстро бегали похожие на Демьяна создания. «Значит так», — продолжил колдун Василий. «Найти цветок папоротника – дело нехитрое. Вот сохранить его куда труднее. Ты, главное, иди прямо, да с пути не сворачивай. Да еще как цветок принесешь, ты поцеловать Казимира должна будешь. Такое правило. Да только тот, кто душой черен. В ком злоба и зависть есть, хозяина леса, если поцелует, навечно в том лесу и останется. Многие деревенские девушки свой сарафан внуку дарили. Да невесты быть желали. Вот только поцелую его ни одна так и не выдержала. Обратились они лисавками». Я посмотрела на веселых танцующих девушек. Кажется, не так уж им и плохо здесь было. Но колдун, заметив это, покачал головой и указал на нескольких лисавок, что сидели в сторонке и грустили. «Вот они, те самые. Лес стал их домом. А Казимир сердце своего так и не открыл. Вот они и маются теперь. Любви хотят». «Но зачем им это надо было? Неужели не нашлось простых, хороших ребят в деревне, чтобы идти в лес к вашему внуку?» «Да было, конечно. Но видишь, хотелось им, чтобы рядом не обычный Васька да Гришка были, а сам хозяин леса полюбил. Чтобы не в льняном платье ходить, а в шелковом, да сапожками красными щеголять». «Глупые они. Неужели шелка и сапоги стоят того?» В голове не укладывалось, как можно применять свою жизнь на возможность ходить в шелках и быть женой Лешего. Да и зачем это нужно? «Вот и я так думаю. Да только ведь не все такие. Вот и идут дурехи, сарафаны оставляют. Надеются в золоте купаться, которого у внука полно. Ну, а уж Казимир и Ромашку отправлял их распугивать. И Захария, а все без толку. Прутся, как куры на пшено». А отпустить их обратно нельзя? Можно. Только Казимир должен среди девушек свою любовь встретить. Настоящую. А он не хочет. Надоело ему девок в леса бок обращать. Да и сам по себе он одиночка. Это я заметила. С его характером и впрямь надо одному в лесу жить. Буркнула я, забыв, что по сути разговариваю ни с кем иным, как с его дедом. Это ты верно сказала. Расхохотался старичок. Ладно. Проговорил он, вытирая выступившие слезы. Ты ночевай тут оставайся. Ромашка тебя отведет. И день завтрашний тоже там подожди. А к вечеру в путь выдвигайся. Цветок искать. А как я его найду? Ну, а перо жар-птицы тебе на что? Откуда вы знаете? Удивилась я. Потому что ни медведь, ни аука без меня колдуном не разговаривали. А значит, и про встречу с волшебной птицей сказать не могли. Я все знаю. Он хитро улыбнулся. А поцелуя избежать никак не получится. Может, я обниму его просто или стих какой-нибудь расскажу? Танец танцую? Нет. Протянул колдун. Только поцелуй. Да ты не бойся. Главное помни, Казимир, если ты цветущий папоротник найдешь, должен будет тебе одно желание исполнить. Так ты, прежде чем его озвучить, хорошенько подумай, о чем попросить. Не забудь про это. Старик пригладил бороду и пошел к костру. А ко мне подошел Ромашка и горестно вздохнул. Хозяин сказал, мед отдаст, как только я тебя из леса выпровожу. Эх, ладно, бедовая, пошли. Это я-то бедовая? А не ты ли виновник всего? Из-за кого я все подарки потеряла? Да ладно тебе, кто старое помянет. Пошли, в общем. Куда? На ночлег тебя устраивать. Возьмись за загривок. Я сжала в руке жесткую медвежью шерсть и шагнула вслед за зверем. Но напоследок оглянулась посмотреть на костер и увидела, что вслед смотрят зеленые глаза лешего, который провожает меня немигающим и нечитаемым взглядом. «Лишь бы гадюку ночью не подослал!» — мелькнула в голове мысль и тут же забылась, потому что мы оказались перед небольшим домом с вырезанной на двери головой козла. По бокам от нее в каменных чашах горел огонь, а прямо мне под ноги прыгнул черный кот и злобно зашипел.